«Ничего страшного, мальчик», — понимающе усмехнулся Септимус, — «ты имеешь полное право еще хотя бы год побыть ребенком и не вынашивать планов вместе. Мы с тобой и так достаточно продвинулись в своих исследованиях, касающихся крестражей Темного Лорда, а уничтожать их ты сможешь лишь после того, как твое магическое ядро окончательно сформируется. Не спеши взрослеть и вступать в борьбу со злом», — он тяжело вздохнул и тепло посмотрел на правнука. «Еще успеешь навоеваться». На платформе 9¾, как обычно, царили толчая и гвалт. Студенты громко приветствовали друг друга, точно виделись в последний раз не пару недель назад, а по меньшей мере полгода. Фамильеры в своих клетках хлопали крыльями, ухали, каркали и квакали на все лады, а над всем этим время от времени раздавался протяжный гудок паровоза. «Бедняжка Спотти, смотрите, как он нервничает», — Лили указала на отчаянно мяукавшего Книзла. «Давай я отнесу его в купе, заодно займу нам всем место», — обратилась она к Северусу. Лили по очереди поцеловала родителей и взялась за кольцо, вдетое в крышку клетки. «Встретимся в вагоне», — кивнула она друзьям и скрылась в поезде. «Думаю, нам пора, дорогая», — мистер Эванс подхватил жену под руку. «Хорошего семестра, мальчики», — улыбнулся он стоявшим на перроне Северусу, Джеймсу и Ремусу. «Удачи в Квиддиче». «Спасибо, сэр», — нестройным хором отозвались те, хотя, разумеется, последнее пожелание относилось скорее к Поттеру, чем к Люпину и тем более к Снейпу, по-прежнему считавшему Квиддич пустой и опасной тратой времени. «Не понимаю, почему Сириус так запаздывает. Блэки, что, решили не пускать в Хогвартс сына Гриффиндорца?» Джеймс, близоруко щурясь, с беспокойством огляделся вокруг. «Вот же они!» Люпин, обладавший острым, как он грустно шутил, волчьим зрением, указал на выделявшуюся в толпе высокую женщину, ведущую за руку одетого в теплую зимнюю мантию бутылочного цвета мальчика. Позади миссис Блэк, отстав от нее на несколько шагов, катил нагруженную сундуком и клеткой с филином тележку Сириус. «Привет!» — кисло поздоровался он со всей компанией. Он явно был чем-то расстроен. «А где Лили?» «Зашла в поезд», — пояснил Северус. Спот с непривычки очень нервничал, и она пошла его успокаивать. «А что ты такой хмурый?» — поинтересовался он. «Потом расскажу», — буркнул Сириус, злобно зыркнув в сторону матери и младшего брата. «Замечательно, что на платформе нет этих ужасных маглов», — процедила тем временем миссис Блэк. «Именно об этом я тебе и говорила, Регулус, когда перечисляла преимущества твоего факультета перед всякими. Помогите мне занести чемодан в вагон», — крикнул друзьям Сириус, ноздри которого раздувались от плохо сдерживаемого гнева. «Ты не собираешься прежде устроить в поезде твоего младшего брата?» — как ни в чем не бывало осведомилась Вальбурга. «И не подумаю», — огрызнулся Сириус. «Вон стоит целая куча слизеринцев, пусть они помогают деточке Регулусу». Не попрощавшись с матерью, он всучил клетку с филином Люпину, спихнул сундук с тележки и в сопровождении Джеймса и Северуса потащил его к лестнице. Минут через пять, когда они заволокли в купе весь свой багаж, Сириус рухнул на сиденье поближе к окну и что есть силы стукнул по стене кулаком. «Господи, Сириус, что случилось?» Едва не подскочила Лили. «Тише, тише, Спотти», — обратилась она к свернувшемуся у нее на коленях Книзлу. «Ты его напугал». Она укоризненно покачала головой. «Может, объяснишь, что произошло, пока мы со Спотти дожидались вас в поезде?» «Случилась моя очаровательная семейка», — с горечью выплюнул Сириус. «Я уже надеялся, что, увидев мои отметки за первый семестр, мама успокоилась и смирилась с моим факультетом. Но моему милому братцу требовалось непременно напомнить ей о твоем существовании, Лили. И понеслось. Ты учишься с маглорожденными. Маглорожденным не место в Хогвартсе», — передразнил он мать. «Мы, разумеется, поссорились. Она заявила, что иметь такого сына, как я, сплошное несчастье, а я тоже много чего наговорил. Так что, возможно, Джеймс, пасхальные каникулы мне придется провести у тебя. Вряд ли мы помиримся до того времени». «Не вопрос», — Поттер подсел к Сириусу и похлопал его по спине. «Даже не заморачивайся этим, и не расстраивайся. Ты ведь знаешь свою мать, ничего нового она не сказала». «Не сказала», — Сириус быстро, чтобы не заметили остальные, вытер глаза тыльной стороной ладони, «но Регулус теперь начнет еще больше задирать передо мной свой слизеринский нос. Видел бы ты, как он ловил каждое слово матери, и кивал, будто хоть что-то смыслит в делах волшебного мира». Блэк скривился, точно от сильной зубной боли. «Того и гляди пройдет еще пару лет, и он попросит, чтобы его представили Вальдемарту. Будет бегать за ним, словно комнатная собачонка, как моя кузина Белла. Внутри у Северуса все заледенело. Он постарался скрыть это, притворившись, что занят игрой со Спотом. Сириус, естественно, не мог заглянуть в будущее. Тем не менее он безошибочно предсказал судьбу своего младшего брата, ставшего самым молодым пожирателем смерти. Снейп лично присутствовал на инициации юного адепта, даже не догадывавшегося, что его ждет буквально через пару лет после принятия метки, и не забыл сумасшедшего восторга, которым светились глаза Регулуса, несмотря на жгучую боль в том месте, где, повинуясь взмаху волшебной палочки темного лорда, проступила уродливая татуировка. Регулусу, бесспорно, было чем гордиться. В то время лорд даровал подобный знак лишь самым перспективным из числа своих слуг. Регулус Блэк, отпрыск древнего чистокровного семейства, безусловно, являлся таковым. 2 года он верой и правдой служил своему господину, успел поучаствовать в нескольких рейдах, хотя, как помнилось Снейпу, не получал ни малейшего удовольствия от убийств и пыток Макглов, в отличие от садистов Крэбба, Гейла и Макнира, а затем, бесследно исчез. Поговаривали, что 17-летний слюнтяй не выдержал грязной работы и попробовал сбежать обратно под маменькину юбку, но забыл, с кем связался. Темный лорд был суровым работодателем. Немногие рискнувшие покинуть ряды пожирателей смерти в качестве выходного пособия удостаивались убивающего заклятия. Это сводило количество предателей и перебежчиков практически к нулю. Единственным человеком, примкнувшим к стану светлых сил, как ошибочно полагал Вальдемарт, с целью шпионить за Дамблдором и его соратниками, был сам Северус. Впрочем, его статус правой руки темного лорда не позволял никому как обсуждать эту щекотливую тему, так и сомневаться в верности Снейпа. Иное дело, Регулус. Его внезапное исчезновение породило массу толков и пересудов. В кругах пожирателей шептались, что лорд самолично расправился с чем-то неугодившим ему мальчишкой. Оставалось загадкой, почему повелитель предпочел убить его тайно, а не устроить публичное аутодафе, способное запугать колеблющихся и в конечном итоге остудить некоторые горячие головы. Обстоятельства гибели Регулуса, а в то, что Блэк-младший, жив, мог поверить лишь очень наивный человек, были покрыты завесой мрака. Северус помнил, как на одном из последних собраний видел его бледным, осунувшимся и явно чем-то испуганным. Порой он корил себя, что не счел нужным поинтересоваться причинами угнетенного состояния Регулуса. Правда, Блэк вряд ли открылся бы ему. Как и многие другие чистокровные маги, он старался держаться от Снейпа подальше. «Сириус, посмотри на Спотти!» Возглас Лили вырвал Снейпа из грозивших затянуть его, точно трясина, воспоминаний. «Люмос!» Она направила лучик света на противоположную стену, посадила Книзла на сиденье и принялась водить палочкой вверх и вниз. Спот тут же начал прыгать, пытаясь поймать яркое световое пятно. «Он забавный!» Вздохнул Сириус, все еще пребывавшие в отвратительном расположении духа. «По крайней мере, будет теперь кому поднять настроение, если мамаша с братцем опять его испортит. Для поднятия настроения у тебя есть мы», — ревниво заметил Джеймс, внимательно наблюдая за Книзлом. «Кстати, я бы на твоем месте пошла бы и проверила, как дела у Регулуса», — назидательно произнесла Лили, продолжая дразнить Спота. «Он все-таки твой младший брат, и, мне кажется, тебе стоит быть с ним помягче. Вот сама пойди и проверь, раз ты такая добрая», — буркнул моментально помрачневший Сириус. «Я, между прочим, не нанимался в няньки малолетним слизеринцам. Уверен, этот маменькин сынок прекрасно устроился и сейчас вовсю обсуждает нас со своими дружками. Конечно, тебе, убеленному сединами 13-летнему старцу, виднее», — ухмыльнулся молчавший все это время Снейп. «Какие же вы оба зануды», — бросил сквозь зубы Сириус, тем не менее неохотно вставая и направляясь к выходу из купе. «Вот же два сапога пара. Не удивлюсь, если после окончания Хогвартса вы поженитесь. Ну и болтун же ты», — вспыхнула Лили, а Северус трансфигурировал носовой платок в подушку и кинул ею в Блэка, успевшего с хохотом выскочить за дверь. Вернулся он ровно через 5 минут. «Ты его нашел?» — поинтересовалась Лили, убирая в карман волшебную палочку, к разочарованию Спота, явно собиравшемуся поиграть еще. «Разумеется, нашел», — фыркнул Сириус. «Не поверите, мой братишка-слизеринец спелся с нашим соседом по спальне, с Питером», — недоуменно спросил Люпин. «Ты знаешь еще одного нашего соседа, которого нет в этом купе?» — усмехнулся Сириус. «С ним, а с кем же еще?» Я думал, что Регулус проводит время со своими однокурсниками, но в купе змеек его не оказалось. Вероятно, брезгуют из-за меня. Бедняга Регулус, помрачнела Лили. Ты его отталкиваешь, потому что ваша мама чуть ли не насильно пытается вас рассорить, а на родном факультете его не жалуют из-за брата Гриффиндорца. Вот было бы здорово, если бы он подружился хотя бы с Питером, а то мне порой бывает его очень жаль. Мне вернуться и попросить Питера принять Рига под свое крылышко, презрительно скривился Сириус. Может, ты перестанешь быть такой задницей, холодно осведомился Снейп, и дашь брату возможность самому выбирать, с кем ему общаться. Он не виноват в поведении твоей матери, и я уже не раз говорил тебе, мне не нравится, как ты к нему относишься. Хочешь, чтобы мы с тобой поссорились? Как ни странно, произнесенная тихим голосом угроза возымела свое действие. До самого прибытия в Хаксмит Сириус ни словом не обмолвился ни о младшем брате, ни о его сближении с Петтигрю. Спустя пару часов, когда они вышли из поезда, Северус с удовлетворением отметил, что Регулус и Питер вместе сели в карету, запряженную видимыми, к счастью, пока лишь одному ему фистралами. 1. Спот Англ. Пятно. Глава 50. По окончании пира, официально открывавшего начало второго семестра, Северус, несмотря на сильную усталость, не вернулся в Гриффиндорскую башню, а сразу направился в выручай комнату. Хотя полнолуние наступало только 19 января, пить волчье противоядие люпин должен был начать не позже 13-го. А это значило, что к работе над ним следовало приступить уже сегодня. «Постарайтесь отвлечь Питера», — шепнул он Джеймсу с Сириусом, — «мне бы не хотелось, чтобы он обратил внимание на мое отсутствие. Мне кажется, наш тихоня Петтигрю вовсе не торопится покидать большой зал», — ухмыльнулся Сириус, кивком указав на стол слизеринцев, за которым увлеченно что-то обсуждали Питер и Регулус. «Наверное, не наговорились в поезде. А мне кажется, это даже неплохо, что у твоего брата появится приятель, ведь слизеринцы не спешат завести с ним дружбу», — спокойно заметил Люпин. «Да и для нас будет от этого ощутимая польза. Питер перестанет липнуть к нам и путаться под ногами». «Не знаю», — скептически поджал губы Сириус, «я бы не хотел иметь в собственной спальне слизеринского шпиона. На тебя не угодишь, Сири», — добродушно усмехнулся разомлевший после вкусного и обильного ужина Джеймс. «То ты сетуешь, что Питер постоянно пытается навязать нам свое общество, то недоволен, что он наконец-то нашел с кем пообщаться. Давай, Северус, иди, пока наш сосед беседует с Регулусом. Думаешь, ты успеешь управиться до отбоя?» — обеспокоенно поинтересовался Люпин. «Или мне подождать тебя в гостиной и открыть проем?» «Нет, не стоит», — покачал головой Снейп. «Зелье варится несколько часов, и к отбою мне точно не управиться. Так что придется заночевать в том месте, где я готовлю зелье, а утром я присоединюсь к вам на занятиях. Только захватите мои учебники и наплетите Питеру, что я слегка переел и был вынужден отправиться прямиком в больничное крыло». «Стоп, стоп, ты что, даже не отдохнешь как следует перед началом учебного дня?» — тоном строгой учительницы спросила Лили. «Все в порядке», — успокоил подругу Северус. «Выручай комната предоставит мне все необходимое для сна, а утром разбудит вовремя, так что не волнуйся, я не буду завтра клевать носом на уроках». «Сев», — мягко улыбнулся Люпин, — «спасибо за все, что ты для меня делаешь». Покинув большой зал в толпе школьников, направлявшихся в спальни, Снейп набросил на себя чары отвлечения внимания и, никем не замеченный, поспешил к ведущей на верхние этажи лестницы. Через несколько минут он уже стоял перед абсолютно гладкой стеной, за которой пряталось одно из самых удивительных помещений Хогвартса. Выровняв сбившееся после долгого подъема дыхание, Снейп три раза прошелся вдоль стены, повторяя про себя, словно мантру: «Я хочу, чтобы ты стала лабораторией для приготовления волчьего противоядия». Снейп уже посещал выручай комнату раньше и не понаслышке знал о ее поразительных свойствах, но сейчас, стоя в каком-нибудь метре от нее, волновался, точно первокурсник, впервые переступивший порог большого зала. Впрочем, беспокоиться было совершенно ни о чем. Комната четко выполнила все его указания. Открыв дверь, Снейп очутился в великолепно оборудованной лаборатории, а на мраморной столешнице его уже ждали разложенные в идеальном порядке черпаки, медная ступка с пестиком и серебряный кинжал. Единственное, чего не предоставляла выручай комната, были сами ингредиенты. Прекрасно осведомленный об этом Северус заранее приготовил сверток со всем необходимым для невероятно сложного зелья и теперь аккуратно распаковывал свою драгоценную поклажу. «Не понимаю, почему ты так упрямишься и непременно жаждешь варить его самостоятельно?» – ворчала Элеонора, наблюдая за тем, как Северус скрупулезно сверялся со списком, чтобы не упустить ни единой мелочи. «Мне совсем не трудно и дальше продолжать варить волчье противоядие для твоего приятеля, тем более что и он сам, и его отец показались мне очень милыми людьми». «Спасибо, бабушка», — улыбнулся Снейп, «но вам и без этого зелья забот хватает, да и Ремусу неудобно доставлять вам такие хлопоты. Вы же видели, я неплохо справляюсь». «Да ты скромник, как я погляжу», — усмехнувшись, покачала головой Элеонора. «Надо же, неплохо справляюсь», — беззлобно поддразнила она Северуса, словно и забыл, как сам продиктовал мне рецепт, который якобы приснился тебе во сне. «Не хочу тешить твою гордыню, но для своего возраста ты превосходно справляешься. Признаться, я побаивалась разрешать тебе в одиночку работать над столь сложным в приготовлении снадобьем, особенно из-за использования в волчьем противоядии аконита. Ты, разумеется, и сам в курсе, что достаточно чуть-чуть переборщить с этим ингредиентом, и зелье превратится в смертельный яд. Однако, понаблюдав за твоей работой в лаборатории, я пришла к выводу, что тебе вполне по силам сварить зелье правильно. Сейчас соберешь все, что необходимо для всех 7 порций волчьего противоядия, а в феврале я пришлю тебе новые ингредиенты с совой. Кстати, ты так и не сообщил, где собираешься готовить снадобье. Вряд ли ты посвятишь в свою тайну профессора Слокхарна. Нет, конечно, воскликнул Северус. После секундного колебания он решил рассказать Элеоноре о выручай комнате. «В прошлом году я случайно нашел одно поразительное помещение. Оно может становиться всем, чем только пожелаешь. Например, лабораторией. Именно там я и планирую варить зелье». «Надо же!» – подцокала языком заинтригованная миссис Принц. «За все годы учебы в Хогвартсе ни разу не слышала о подобном. Ты не перестаешь удивлять меня, Северус». Она вновь придирчиво осмотрела все ингредиенты для будущего зелья. «Уверена, у тебя все получится. И не забудь прислать мне в начале февраля напоминалку. Память у меня уже, к сожалению, совсем не та, что раньше». Запалив огонь под котлом, Снейп почувствовал, как его охватывает предельная сосредоточенность, всегда сопутствующая работе в лаборатории, и вместе с тем ощутил пьянящий восторг от своего излюбленного занятия. Он точно раздвоился. Его тело по-прежнему оставалось телом 13-летнего подростка, но разум, руководивший всем процессом, был разумом взрослого мага. Здесь и сейчас священно действовал не студент второго курса, а профессор зельеварения Северус Снейп. Закончив работу, он перелил дымящееся зелье в специальную емкость, наложил на нее чары стазиса и вызвал Тимпус. До подъема оставалось 3,5 часа, и Северус обратился к выручай комнате с очередной просьбой. Облачившись в пижаму гриффиндорских расцветок, он растянулся на заранее нагретой постели и закрыл глаза. Несмотря на усталость, сна не было и в помине. В крови все еще бурлил адреналин, мешая Северусу расслабиться и задремать, а услужливая память внезапно подкинула ему подробности разговора с Элеонорой, в котором она категорически запретила ему варить волчье противоядие в первом семестре. «Никаких возражений, Северус», — непреклонным тоном заявила старая миссис Принц. «Я не позволю тебе заниматься этим самостоятельно в начале учебного года. Программа второго курса гораздо более сложная, к вам постепенно перестают относиться как к маленьким детям, только-только взявшим в руки волшебную палочку. Вас завалит домашними заданиями, а для того, чтобы пристойно учиться, тебе необходим ночной отдых. И не спорь», — строго взглянула она на Снейпа. «Я прекрасно понимаю, что ты не сумеешь варить волчье противоядие в дневное время, а готовится оно, как ты и сам отлично знаешь, не меньше 5 часов. Вот и представь, каким уставшим ты будешь. А вдруг от этой самой усталости ты, не дай Мерлин, переборщишь с аконитом? Что тогда станет с твоим другом Люпином? А с тобой, неужели вы думаете, что я отравлю Ремуса?» Лицо Северуса вспыхнуло от обиды, а хуже всего было то, что тело подростка, в очередной раз предав его, отреагировало неожиданно подступившими к глазам слезами. «Ну-ну, не сердись», — Элеонора миролюбиво потрепала его по волосам. «Давай договоримся, что на зимних каникулах я еще немного с тобой потренируюсь, и, если все пойдет хорошо, будешь варить волчье противоядие сам». Разговор был окончен. Северус понимал, что споры и протесты ни к чему не приведут. Миссис Принц приняла решение и не собиралась идти на попятный. Ему ничего не оставалось, как отступить, мысленно посетовав на судьбу, забросившую его в слишком юное тело. Несмотря на искреннюю любовь и восхищение прабабушкой, во время прощального ужина, накануне возвращения в Хогвартс, Северус не сказал ей ни слова, а расставаясь на платформе 9¾, довольно сухо обнял. Позже они, разумеется, помирились. У обоих хватило мудрости не раздувать возникшие разногласия еще сильнее, и если в первых письмах, которыми они обменивались в течение сентября, сквозил холодок, то ближе к Хэллоуину они вновь стали такими же теплыми и сердечными, как раньше. Северус был несказанно рад этому. В отличие от своей прошлой жизни, когда ему доставляло мазохистское удовольствие годами лелеять обиды и несправедливости, придумывая планы хитроумной мести врагам, сейчас размолвка с Элеонорой лежала на сердце с ней по тяжелым грузам, и он без сожаления от него избавился. На следующее, а если точнее, в то же самое утро, только несколькими часами позже, Северус на занятиях по трансфигурации изо всех сил пытался не клевать носом. «А я предупреждала», — зашептала ему в ухо сидевшая с ним за одной партой Лили. «Мисс Эванс», — раздался прямо над ними голос профессора МакГонагалл, — «прекратите болтать, или я буду вынуждена снять с вас баллы». «Итак, в прошлом семестре мы с вами проходили весьма сложную трансформацию одушевленных предметов в неодушевленные. К моему большому огорчению, МакГонагалл выразительно посмотрела на Снипа. Данное волшебство, которое мы практиковали на пернатых, удалось далеко не всем. Поэтому сегодня мы закрепим эту тему на млекопитающих». Она посадила на кафедру перед собой белую мышь. На доске написаны уже знакомые вам заклинания и схема движения волшебной палочкой. «Прошу еще раз внимательно понаблюдать за моими действиями, Фероверта». Мышь жалобно пискнула и превратилась в тончайшую фарфоровую чашку. «Все вспомнили?» – поинтересовалась МакГонагалл, демонстрируя студентам чашку. «А сейчас приготовьтесь сделать это самостоятельно. Мистер Снейп, вы первый». Северус мысленно усмехнулся, воскресив в памяти собственные педагогические методы, от которых у студентов начинали дрожать руки, и, не мигая глядя на сжавшуюся от ужаса мышь, твердо произнес: «Фероверта». Вместо мыши перед ним возник серебряный кубок, украшенный по ободку рунами. «Замечательно, мистер Снейп», довольно кивнула МакГонагалл. «Гораздо лучше, чем в прошлом семестре. 10 баллов Гриффиндору. А теперь агураменте». Из кончика ее палочки полилась холодная вода. Кубок разразился отчаянным писком, а сидевшие вокруг студенты засмеялись. -5 баллов, мистер Снейп», строго припечатала МакГонагалл. «Вам необходимо сосредоточиться и больше тренироваться. Одних теоретических знаний, каковые у вас, несомненно, имеются, недостаточно. Мистер Петтигрю, вы смеялись громче остальных. Вероятно, вы усвоили пройденный материал лучше, чем мистер Снейп. Прошу вас». Питер боязливо взмахнул палочкой, мышь крутнулась на месте, превратившись в бесформенную чашку на 4 лапах, с длинным хвостом и ушами. «Мерлин Всемогущий», — возвела глаза к потолку МакГонагалл, — «думаю, вам стоит потренироваться еще. -5 баллов с Гриффиндора». Через 20 минут выяснилось: идеально выполнить задание и заработать целых 15 баллов в виде поощрения получилось только у одной Лили. Перед остальными студентами прыгали и пищали странные, подчас довольно уродливые гомункулы. «Тише, пожалуйста», — повысила голос МакГонагалл, пытаясь перекричать учеников и их громко пищащие творения. «Запомните, при правильно выполненной трансфигурации подобных казусов происходить не должно. Сейчас мы находимся в лабораторных условиях, но в реальной жизни вам, вполне возможно, придется превращать то или иное существо в необходимые вам предметы. И как вы поступите с кубком, который боится воды или убегает от вас на всех 4 лапах? Домашнее задание на послезавтра. Попрактиковаться в создании кубков, которые не станут протестовать, если в них налить сок или горячий кофе». «Ты очень неплохо справился», — утешала Лили Северуса на перемене, особенно учитывая, что наверняка почти не спал сегодня ночью. «Не расстраивайся, Сев», — хлопнул его по плечу Сириус, — «пищащий кубок, это даже остроумно. Кроме того, благодаря тебе Гриффиндор заработал 10 баллов». «Не 10, а 5», — сварливо заметил Снейп. 5 МакГонагалл забрала обратно за неправильно выполненную трансфигурацию. «В прошлый раз меня подвели перья, в этот — чрезмерная чувствительность кубка к воде. Интересно, в чем я ошибаюсь?» Вечером я непременно с тобой потренируюсь», — с готовностью вызвалась Лили. «Вот только», — ее щеки порозовели. «Что только?» — переспросил Северус. «У тебя же сегодня день рождения», — напомнила Лили. «Так ведь мы уже отпраздновали перед отъездом, забыли?» — улыбнулся Северус. «Я даже могу предъявить вам свой подарок», — он указал на трущегося об его ногу Спота. «Вот он, мяукает. Перед отъездом, это одно, а сегодня, совсем другое», — назидательно произнесла Лили. «Ох», — всплеснула она руками, — «у нас же нет угощения, а знаете что?» Внезапно осенило Северуса. «Я покажу вам одно потрясающее местечко, там, кстати, всегда можно разжиться вкусной едой. Ты имеешь в виду выручай комнату?» – оживился Люпин. «Да нет, вовсе не ее», – Северус хитро прищурился, представив реакцию друзей на его сюрприз. «А мы рассчитывали наконец взглянуть на твою таинственную лабораторию», – слегка разочарованно протянул Джеймс. «Не думаю, что есть смысл идти туда сегодня», – откликнулся Снейп. «Зелье пока настаивается под чарами стазиса». «Постой», – всполошился Ремус, – «ты оставил волчье противоядие в комнате, а если в твое отсутствие в нее кто-то войдет, тогда он должен знать, чем становится выручай комната именно для меня», – без тени сомнения ответил Северус. «А это совсем не так просто, как кажется». Глава 51. «А куда мы идем?» – поинтересовалась Лили, когда они направились к лестницам, ведущим в подземелье. «Ты уверен, что нам нужно именно туда? Не хотелось бы встретить кровавого барона?» Она зябко передернула плечами. «Не переживай, мы не заблудимся». После некоторого колебания Северус взял Лили за руку и с волнением ощутил, как она в испуге сжала его пальцы. «Мама так много и часто рассказывала мне о Хогвартсе, что я выучил тут все ходы и выходы. Жаль, что не существует подробной карты замка», — вздохнул идущий позади них Джеймс. «Представляете, сколько тут должно быть потайных ходов. Было бы неплохо, если бы какой-нибудь любитель артефакторики сделал нечто подобное», — согласился с ним Сириус. «Да, идея просто отличная», — кивнул Снейп, попутно подумав о том, что стоит периодически поднимать тему создания карты в разговорах с Блэком и Поттером. Разумеется, сейчас оба были еще слишком малы для серьезных занятий артефакторикой, но ведь Снейп никуда и не торопился. «Кстати, мы пришли», — оглядевшись по сторонам, они увидели развешанные по стенам натюрморты с разнообразной снедью. «И что теперь?» — с любопытством рассматривая картины, спросил Люпин. «Потерпи секунду», — заговорщицки подмигнул Снейп и пощекотал грушу с ближайшего к нему натюрморта. Та громко захихикала и внезапно превратилась в дверную ручку. «Готовы?» — повернулся он к остальным. Те закивали, предвкушая очередное приключение. Открыв замаскированную под картину дверь, они очутились в огромной кухне, размером не меньше, чем большой зал. Вдоль стен стояли длинные столы, а вокруг сновали эльфы, одетые в повязанные на манер тоги полотенца с гербом Хогвартса. «Добро пожаловать!» — кланяясь, запищали они. «Мы...» — Снейп замялся, вспомнив, что еще ни разу не посещал кухню, чтобы, подобно некоторым студентам, попросить у домовиков вкусной еды. «Хотели бы узнать, не найдется ли у вас несколько пирожных?» Два эльфа бросились выполнять его просьбу, но тут из-за спины Северуса выступила Лили. «У Северуса сегодня день рождения», — произнесла она, в отличие от мальчишек, ничуть не растерявшись при виде такого количества эльфов. «Вы не могли бы собрать нам небольшое угощение в гриффиндорской гостиной?» «Ну ты даешь», — восторженно покачал головой Джеймс. «Я просто подумала, что не слишком красиво, если мы будем набивать животы сладким в одиночестве», — мгновенно стушевалась Лили. «Не уверен, что они согласятся», — скептически хмыкнул Люпин. «А может, им вообще запрещено делать подобные вещи, и их за такое накажут?» «Нет, не накажут», — запрыгали вокруг них довольные эльфы. «Пусть мистер Снейп и его друзья возвращаются в башню Гриффиндора. Там будет ждать угощение. У всех гриффиндорцев сегодня будет праздник». Произнеся пароль и переступив порог гостиной Гриффиндора, Северус не поверил своим глазам. На столе посреди комнаты отдыха возвышался трехъярусный торт, а вокруг него громоздились блюда с пирожными. «А вот и наш именинник», — поприветствовал с ней по староста факультета под одобрительный шум остальных студентов, которым перепало угощение в столь неурочный час. «А откуда?» — начал было Северус, но, присмотревшись, увидел на торте кремовую надпись. «С днем рождения, Северус». Такого праздника у Снейпа не случалось ни в этой, ни в прошлой жизнях. Впервые он оказался в центре внимания целого факультета. Впервые по-настоящему почувствовал себя своим на Гриффиндоре. И всем этим он был обязан Лили, которая с видом радушной хозяйки резала торт на аккуратные куски и левитировала тарелки всем желающим отведать кулинарный шедевр хогвартских эльфов. Снейп закрыл глаза, невзирая на то, что здесь и сейчас он был бесконечно счастлив, ему неимоверно захотелось перенестись лет на 10 вперед, хотя бы для того, чтобы убедиться, его Лили жива и ей ничто не угрожает. Утром 13 января, покончив с завтраком, Лили негромко поинтересовалась у Северуса. «Ты ничего не забыл?» «По-моему, нет», — неуверенно отозвался тот. «А вот мне кажется, что забыл. Ты обещал показать нам, выручай комнату. Сегодня же и покажу». Заговорщицки улыбнулся Снейп. «Все равно Ремусу надо принять его зелье. Вот после уроков и пойдем». Тем же вечером вся компания вышла из большого зала и, подождав, пока Снейп покружит их чарами отвлечения внимания, направилась на экскурсию в выручай комнату. Подниматься по крутым ступеням лестницы после сытного ужина было непросто, и, достигнув восьмого этажа, все пятеро тяжело дышали. «И почему в Хогвартсе нет лифтов, как в министерстве?» – посетовал державшийся за бок Люпин. «Или хотя бы эскалатора, как в Макгловском метро», – добавила запыхавшаяся Лили. «У нас ведь есть заколдованные лестницы, так почему бы Дамблдору не приказать им двигаться вверх и вниз, а не так, как им захочется?» «Ладно вам жаловаться», — усмехнулся гораздо более выносливый физически Джеймс. «Или в следующий раз домчим вас с Сириусом сюда на метлах. Тогда я, пожалуй, предпочту все же идти пешком», — покачала головой ненавидевшая полеты Лили. «Давайте уже наконец поглядим на выручай комнату», — нетерпеливо воскликнул Сириус. «Идите вон туда», — Северус указал на совершенно гладкую стену. Он трижды прошелся вдоль нее, повторяя про себя: «Я хочу, чтобы ты стала лабораторией для приготовления волчьего противоядия. Смотрите!» – закричала Лили. В стене появилась дверь. «Прошу!» – Северус повернул латунную ручку, театральным жестом приглашая их войти внутрь. «Ничего себе!» – ахнул Люпин. «Да здесь намного круче, чем в классе профессора Слакхарна. Потому что это настоящая лаборатория, а не учебная, с гордостью. Точно сам все тут обустраивал», — отозвался Снейп. «Вы пока осваивайтесь, а я дам Ремусу его зелье». Он взял большую колбу, перелил из нее 1/7 часть снадобья в стоявший тут же серебряный кубок и снял с зелья чары стазиса. Из кубка тотчас же повалил голубой дым. «Боже, Ремус, как ты не боишься это пить?» — сочувственно заметила Лили. «Знаешь, по сравнению с тем, каким ужасом была моя жизнь до потрясающего изобретения прабабушки Северуса, это», — Люпин кивнул на исходившие дымом зелье, — «сущие пустяки». Он насушил кубок, поставил его на мраморную столешницу и на секунду скривился. «Спасибо», — сказал он Северусу, как только перестал бороться с тошнотой. «Еще 6 порций, и увеселительная прогулка в визжащую хижину», — договорил за него Джеймс. «Жду не дождусь, когда мы тоже сумеем превращаться в животных и гулять по окрестностям замка, а не сидеть в 4 стенах взаперти. А я думал, ты отказался от этой идеи еще в прошлом году», — засмеялся Люпин, на лицо которого постепенно возвращались краски, после того, как Северус прочел нам ту мудреную инструкцию. «Это когда надо месяц ходить с листом мандрагоры во рту», — прыснула Лили. «А нет, предупреждаю сразу, я не выдержу подобного издевательства. Полагаю, тебе этого и не потребуется», — уверенным тоном заявил Снейп. «Если вы всерьез загорелись данной идеей, предлагаю в будущем учебном году попытаться найти собственный способ стать анимагами. А мы не вызовем подозрений у мадам Пинс, ведь нам придется брать много книг по этой теме в библиотеке», — осторожно поинтересовалась Лили. «Не придется», — заговорщицки улыбнулся Снейп. «Давайте выйдем за дверь и кое-что попробуем. Пусть кто-нибудь из вас загадает, чтобы выручай комната превратилась в библиотеку», — сказал он, когда они снова очутились перед совершенно гладкой стеной. «Пожалуйста, стань местом, где мы сможем учиться анимаги», — негромко произнесла Лили. «Ничего не произошло. Ты должна пройти мимо стены 3 раза, повторяя свое желание», — напомнил ей Северус. «Пожалуйста, стань местом, где мы сможем учиться анимаги», — повторила Лили еще 2 раза, в точности выполнив его указания. В стене опять появилась дверь. «Ты первая», — улыбнулся Северус, пропуская подругу вперед. Лили несмело повернула ручку, заглянула внутрь и восхищенно ахнула. «Вот это да! Выручай комната, несколько минут назад представлявшая собой прекрасно оборудованную лабораторию, теперь превратилась в уютную библиотеку с 5 удобными креслами и столом, на котором были разложены перья, свитки пергамента и расставлены пузырьки с разноцветными чернилами. На стенах ярко горели магические факелы, а стеллажи манили пестрыми обложками книг. Какой богатый выбор! Обожавший читать Люпин любовно провел кончиками пальцев по корешкам старинных фолиантов. «Нам и за год не осилить всего этого», — тоскливо протянул Джеймс. «Тут наверняка найдется книга, объясняющая, как стать анимагами без дурацкой мандрагоры», — обрадовалась Лили. Она сняла с полки первую попавшуюся книгу. «Смотрите, да она, кажется, на французском», — разочарованно воскликнула Лили. «Давай я попробую прочитать», — подскочил к ней Сириус. «Ты знаешь французский?» — поразился Джеймс, очевидно, считавший, что у Блэка нет от него секретов. «Блажь моей матушке. Она почему-то полагала, что настоящие аристократы должны непременно бегло болтать по-французски, и пригласила к нам с Ригом учителя из Шармбатона. Правда, это было лет 5 назад, и я уже многое забыл, но название разберу. Д.Ж. К. Роулинг 1», — прочитал он по слогам. «Хистерисца уртес депаудларцур иль хорос ме, лес приватион сьет лес пас ситем бздангириукс». А теперь, то же самое, только по-английски, хмыкнул Джеймс. «Короткие рассказы из Хогвартса о героизме, лишениях и опасных хобби», перевел Сириус. «Ну надо же», воскликнул Джеймс. «Это ведь именно та книга, которую мы читали в прошлом году, только на французском. Ладно, давайте посмотрим еще. Например, вот эту. Я, правда, не могу понять, на каком она языке». «Итальянский», подсказал Снейп, заглянув ему через плечо. «Странно, но, по-моему, и здесь тот же автор», — нахмурился Джеймс, силясь разобрать название. «И третье слово, определенно Хогвартс. Похоже, на этих полках имеется одна и та же книга, просто переведенная на разные языки», — разочарованно протянул Люпин. «Значит, придется постараться и найти другие книги», — упрямо сжала губы Лили. «Не может быть, чтобы их не существовало в природе. Но на это уйдет не один месяц». Вконец расстроился Сириус. «А мы разве куда-то торопимся?» С усмешкой осведомился Снейп, прислонившись к дверному косяку и скрестив на груди руки. «Разумеется, если вы хотите действовать по старинке, будет достаточно еще раз проштудировать всего лишь один учебник. Там предельно ясные инструкции». «Нет-нет», — замахали на него Лили и Сириус. «Мы ведь уже, кажется, договорились. Никакой мандрагоры. Как пожелаете», — невозмутимо пожал плечами Северус. «Вообще-то, мандрагора — невероятно интересное растение». «Куда уж интереснее», — хмыкнул Сириус. «Мерзкое, уродливое, а верещит так, что уши закладывает. Петтигрю вон даже в обморок хлопнулся. Никогда не забуду, как профессор Спраут заставила нас пересаживать в горшки эту вопящую гадость. И вовсе она не гадость», — запротестовал Северус, не забывший, как, будучи профессором Хогвартса, оживлял окаменевших студентов с помощью зелья, сваренного на основе мандрагоры. «А жутко полезное растение. Через пару месяцев мы будем изучать ее удивительные свойства. Тогда откуда ты о ней столько знаешь, если мы только будем ее изучать?» — ревниво спросил Сириус, которому до сих пор иногда было непросто принять, что Северус обошел его по всем предметам, кроме полета на метлах. «Не приставай к Северусу, Сири», — мягко сказал Люпин. «Ты забыл, что его прабабушка — выдающийся зельевар. Да он и сам даст фору иному семикурснику», — поддержал Ремуса Джеймс. «А вот любопытно, во что превратится комната, если в нее пожелаем войти мы с Сириусом. Готова поспорить, что я доподлинно знаю, во что», — хитро прищурилась Лили, — «но все равно хочу посмотреть, подтвердится ли моя догадка. Так давайте поскорее проверим». Глаза Сириуса азартно блеснули, и он выскочил за дверь. Когда они в следующий раз открыли выручай комнату, она трансформировалась в странную смесь филиалов сразу двух магазинов. Все для квиддича и лавки волшебных приколов Зонка. На стенах висели различные модели метел, порхали, не даваясь в руки, золотые крылатые снитчи, а в углу находился огромный стенд с угрожающего вида битами для загонщиков. Но это было еще далеко не все. Посреди комнаты возвышался прилавок, на котором громоздились перья со встроенной орфографией, наборы взрывающихся карт, навозные бомбы, яркие пакеты, полные чудо-хлопушек знаменитой фирмы доктора Фейерверкуса и прочие удивительные артефакты, так прельщавшие студентов, постоянно толпившихся в этом поистине сказочном магазине. «Видали?» – засмеялся Джеймс. «Это гораздо интереснее ваших заумных учебников и пыльных фолиантов». Он попытался снять со стены экспериментальную модель Nimbus 1001, более продвинутую, чем его собственная, но, к своему великому разочарованию, не смог этого сделать. Та же участь постигла приколы из лавки Зонка. Пальцы Поттера проходили сквозь них, словно сквозь дым. «Что это такое?» – рассерженно произнес он, отмахнувшись от назойливо трепыхавшегося над ухом Снитча. «Почему у меня не выходит взять хоть что-нибудь с полки?» «Возможно, потому», – задумчиво изрек Люпин, – «что выручай комната не является просто местом исполнения всех твоих заветных желаний и капризов. Она призвана помочь тебе в трудную минуту. Вот, смотри, это же твоя модель метлы», – он указал на Нимбус 1000. «Допустим, твоя получила повреждение, а у тебя утром должен состояться матч, и ты никак не успеваешь приобрести новую метлу. Попробуй, возьми ее в руки». Джеймс ухватился за полированную рукоятку, и в ту же секунду метла плавно соскочила с крюка, которым крепилась к стене. «Вот видишь», — довольный тем, что его предположение подтвердилось, сказал Римус. «Кстати, что ты вообще попросил у комнаты? Очутиться в трех моих самых любимых магазинах. Все для Квиддича, Зонка и Сладкое Королевство», — смутился Джеймс. «Про мою любовь к Квиддичу вы и сами знаете, а на рождественских каникулах мы с родителями и их друзьями отправились в Хаксмит, и мне очень запомнились именно эти лавочки. Правда, комната почему-то проигнорировала мою просьбу». «Странно», — хмыкнул Люпин, — «такое впечатление, что для выручай комнаты тоже имеются свои ограничения. Я ужасно хочу есть». Он протянул руку ладонью вверх, очевидно, ожидая, что в нее тут же свалится сэндвич. Однако ничего подобного не случилось. «Ну хоть самое завалящее печенье», — попросил Римус. «Комната не выполнила и эту просьбу. Вот почему нам пока не побывать в Сладком Королевстве. Значит, съестное надо приносить с собой», — подвела итог Лили. «А воду?» На прилавке появился стакан воды. «Уже лучше», — улыбнулась Лили. «По крайней мере, мы не умрем от жажды, когда будем тут заниматься. Ну и не подлежит сомнению, что здесь нельзя заполучить готовое зелье». «И из чего это следует?» — спросил все еще раздосадованный своим промахом Джеймс. «Из того, что если бы комната предоставляла зелье, то Северусу не пришлось бы их варить», — назидательно отозвалась Лили. «Или ты думаешь, что он делал это из чисто научного интереса?» За все это время Снейп не произнес ни слова. Разумеется, ему были прекрасно известны все свойства этого удивительного помещения. Не существовало ни одной тайны, которую Хогвартс не открывал бы действующему директору. Однако, не желая демонстрировать свою осведомленность, Северус хотел, чтобы его друзья сами догадались, когда можно обращаться за помощью к выручай комнате и чего от нее получить невозможно. «Кстати, Сев, а как ты узнал насчет зелий?» — неожиданно повернулся к нему Сириус. «Неужели прочитал в истории Хогвартса?» «Нет, конечно», — усмехнулся он, — «про выручай комнату не написано ни в одной книге. Летом я уговорил прабабушку разрешить мне самостоятельно варить волчье противоядие для Римуса. Само собой, я начал искать помещение, где бы мог без помех это делать. Просить Слакхарна одолжить мне на 5-6 часов лабораторию было просто глупо, но и иного выхода я не видел. Я уже почти потерял надежду, когда однажды совершенно случайно забрел на 8-й этаж. Я бродил по коридору и бормотал: вот бы мне найти место, где можно было бы варить зелье для Люпина. И вдруг заметил дверь там, где еще пару мгновений назад ее не существовало. Так я обнаружил эту лабораторию. Потом я решил схитрить и попросил у комнаты готовое волчье противоядие. Как вы и сами догадываетесь, я получил отказ. Ингредиенты тоже не появились. После этого я понял, что придется варить зелье самому. Поразительное место, — покачал головой Римус. А мне вот интересно, почему, когда Джеймс захотел оказаться сразу в трех его любимых магазинах, ему удалось это, хотя и с оговорками? Пусть практически все, что находится в этой комнате сейчас, не настоящее, оно все же появилось. Мне кажется, — медленно произнесла Лили, — что Хогвартс показал нам все это, чтобы преподать урок. Комната даст тебе лишь то, в чем ты сильно нуждаешься. Конечно, мне немного странно, что зелья и еда являются исключением, но тут уже ничего не попишешь. Кроме того, совершенно очевидно, что выручай комната, заодно с Хогвартсом. Сами посудите, мы собираемся стать анимагами без ведома и разрешения взрослых. Именно поэтому комната и подсовывает нам разные варианты одной и той же книги, следовать инструкциям которой почти невозможно, — глубокомысленно добавила Лили. «Ну ты даешь, Эванс», — засмеялся Сириус. «Если верить твоим словам, Хогвартс и комната — это разумные живые существа. А вот я полностью согласен с Лили», — произнес Люпин. «Может, они и не живые, но в разуме и мудрости им точно не откажешь. Только, к сожалению, это означает, что мы снова не знаем, как сделаться анимагами. 1. Дорогие читатели, мы решили немного пошутить и вставить в текст книгу, действительно принадлежащую Перу Роулинг. Само собой, в 1973 году этой книги не могло существовать, так как писательнице было тогда всего 8 лет. Глава 52. За всеми этими заботами Северус, разумеется, ни на минуту не забывала о данном Лиле обещании найти управу на студентах со Слизерина, дразнивших ее грязнокровкой. Пока он размышлял, как лучше и поучительнее наказать этих чванливых девчонок, кичившихся своим происхождением так, точно они были родственницами самого Салазара Слизерина, на уроке зельеварения произошел весьма неприятный инцидент. Примерно через час после того, как профессор Слакхорн задал студентам задание приготовить дыбоволосное зелье, Лили перелила отливавшую весенней листвой жидкость в колбу и понесла ее преподавателю. В этот момент Снейп, занятый тем, что подписывал собственный образец, услышал за спиной ехидный шепот. «Эта мерзкая грязнокровка Эванс опять справилась первой. Не переживай, Фиби», — вторил другой голос. «Мой папа сказал на каникулах, что всем грязнокровным выскочкам скоро прижмут хвосты. Так что Эванс недолго осталось выпендриваться перед старикашкой Слагги». Северусу не надо было оборачиваться, чтобы понять, кто вновь назвал его Лили оскорбительным прозвищем. Фиби Паркинсон и Хелен Траверс, будущая миссис Гойл, с обеими судьба свела его еще в прошлой жизни. Поначалу они пробовали задирать нищего полукровку, но быстро смекнули, что ему благоволит не кто-нибудь, а сам Малфой. Правда, после того, как Люциус окончил Хогвартс, на Северуса какое-то время опять стали посматривать косо на его родном факультете. Пока в очередной стычке с мародерами он не продемонстрировал сложнейшие заклинания явно не из арсенала третьекурсника. Слухи об этом расползлись по Хогвартсу со скоростью лесного пожара. Слакхорн был вынужден сделать с ней повнушение, а однокурсники с тех пор прониклись к нему уважением и остерегались бросать ему в лицо унизительное голодранец. Впрочем, Лили этот способ не подходил вовсе. Снейп ни в коем случае не хотел, чтобы она сама разбиралась со своими проблемами. Однако жаловаться Слакхорну было бессмысленно. Не отличавшийся храбростью Гораций предпочитал не ссориться со студентами своего факультета. Это Северус прекрасно помнил из собственного прошлого, ведь та же МакГонагалл, ученики которой после стычки с ним попали прямиком в больничное крыло, ратовала за гораздо более серьезное наказание. Тем не менее Слакхорн ограничился выговором. Северус не сомневался. Несмотря на явную симпатию к Лили, тот и сейчас ничего не предпримет. Максимум побеседует с Паркинсон и Траверс о том, что маглорожденные студенты тоже имеют право учиться в Хогвартсе, а те потом из мести причинят Лили вред. Нет, действовать следовало хитрее. После коротких раздумий Северус решил обратиться к кровавому барону. Привидения не раз давали ему понять, что благодаря его статусу вернувшегося из-за грани он находится у них под особым покровительством, теперь настало время попросить одного из них о помощи. Хотя до отбоя оставалось еще пару часов, Снейп не хотел, чтобы его заметили возле слизеринских подземелий, поэтому, дождавшись окончания уроков, он набросил на себя чары конфиденциальности и отправился на поиски кровавого барона. Долго искать ему не пришлось. Жутковатое привидение факультета Слизерин само выплыло ему навстречу. «Мистер Снейп», на бесстрастном лице барона отразилось удивление. «Ищите кого-нибудь, вас», без обиняков произнес Северус. «И чем же я могу быть полезен избранному госпожи?» Барон внимательно посмотрел на него. «На вашем факультете есть несколько девочек, которые непочтительно относятся к моей близкой подруге», — начал Северус. «Непочтительно?» — переспросил барон. «Насколько я знаю, все студенты дома Слизерин отличаются прекрасными манерами и вряд ли позволят себе. Они называют ее грязнокровкой», — перебил выспренные речи барона Северус. «И я хотел бы попросить вас положить этому конец. И каким же образом, позвольте полюбопытствовать?» Тон, которым это было сказано, весьма не понравился Северусу. «Неужели вы рассчитываете, что я стану пугать или воздействовать иным способом на студенток моего собственного факультета?» — грозно загремел цепями барон. «Если честно, именно на это я и рассчитывал», — немало не испугавшись, отозвался Северус. «Вы поклялись содействовать мне во всем, вот и посодействуйте. Прекратите недостойное поведение своих слизеринок, друг мой», — гораздо более миролюбиво вздохнул барон. «Мой юный друг, мы, Привидения, действительно поклялись помогать вам в вашей праведной борьбе со злом. Однако к сердечным делам это не имеет ни малейшего касательства. Мисс Эванс, безусловно, очень способная девушка, но, как бы вам сказать, он замялся. Очевидно, отказ давался ему с трудом. К моему глубочайшему сожалению, она ведь и правда магловского происхождения. И что тут такого? Возмущенно воскликнул Северус. Вы и сами могли бы догадаться, немного сконфуженно произнес барон. Великий Салазар Слизерин, в доме которого я имею честь обитать, не приветствовал обучение маглорожденных волшебников в Хогвартсе. И я вынужден признать, что разделяю его мнение. Мы принадлежим к абсолютно разным мирам. По моему искреннему убеждению, эти миры никогда не пересекутся, а значит, маглорожденные студенты никогда не станут полноценными членами магического сообщества. Как потомку одного из весьма уважаемых домов, вам надлежит воздерживаться от близкой дружбы с такими, как мисс Эванс, и уж совершенно определенно не рассматривать ее в качестве будущей супруги. А вот это не ваше дело. Снейп задохнулся от досады на то, что вообще решил обратиться к известному своими крайне радикальными взглядами привидению. Мисс Эванс, как я уже говорил, моя близкая подруга, и я хочу верить, что она останется таковой вплоть до того возраста, когда мы сможем пожениться. Надеюсь, я не слишком разочаровал вас, дорогой барон. Или теперь вы полагаете, что госпожа напрасно вернула меня из-за грани? Так вот, хочу вас расстроить. Она поступила так лишь потому, что я попросил у нее возможность подарить Лили Эванс другую жизнь. Это из-за нее госпожа посчитала меня достойным второго шанса. Мои собственные заслуги здесь ни при чем. Впрочем, я уже понял, что вы не станете помогать мне, поэтому простите за отнятое время. Барон попытался сказать еще что-то, но с ней поэта уже не интересовало. Дрожа от гнева, он обновил чары конфиденциальности и направился в Гриффиндорскую башню, по дороге размышляя, как наказать наглых слизеринок. Пока Северус ломал голову над изощренным наказанием для взорвавшихся представителей чистых кровей, Лили еще несколько раз услышала в свой адрес обидное прозвище. Северус видел блестевшие в ее глазах слезы, и его разум туманил гнев. Ему хотелось развернуться к сидевшим позади них слизеринкам и, наплевав на Тюфика Слакхарна, очевидно, не способного защитить даже свою любимицу, бросить им в котел что-нибудь жутко едкое и вонючее, а затем прилюдно приложить сектум симпрой. Правда, имелось одно существенное «но». Использование данного заклинания могло сделать Северуса сквибом, а это в его планы совершенно не входило. Решение пришло совсем случайно. Снейп внезапно вспомнил, как в 1997 году, в разгар Второй магической войны, темный лорд наложил табу на собственное имя, пытаясь таким образом отловить особенно отважных и безрассудных членов Ордена Феникса. Покопавшись в богатом арсенале известных ему заклинаний, Снейп нашел парочку весьма подходящих для того, чтобы примерно наказать обидчиков маглорожденных. Шанс испытать свое изобретение представился ему буквально через день. Во время сдвоенной трансфигурации, когда МакГонагалл похвалила Лили, идеально трансформировавшую навозного жука в большую пуговицу, сбоку раздалось еле слышное грязнокровка, а потом сдавленный стон. «Вы что-то сказали, мисс Паркинсон?» Сурово поинтересовалась МакГонагаллу. «Нет, профессор», – пролепетала Фиби. «Тогда, может, вы хотели сообщить нам что-то важное, мисс Траверс?» Обратилась Минерва к ее соседке по парте, ерзавшей на своем стуле так, точно она сидела на раскаленной сковороде. Хелен открыла рот, но из него не вылетело ни звука. «Вы онемели, мисс Траверс», – нахмурилась МакГонагаллу. Из глаз Хелен градом покатились слезы. Она вскочила с места, но тут же, охнув, заплакала еще горше. «Всем продолжать тренироваться в превращении жуков в пуговицы», — решительно объявила МакГонагалл, «а мы с мисс Траверс идем в больничное крыло». Она ухватила за руку беззвучно рыдавшую Хелен и направилась прочь из класса. «Что это с ней?» — тихо спросила Лили у Северуса. «Понятия не имею», — пожал плечами тот, с мстительным удовлетворением представив себе, какая неприглядная картина откроется пару минут спустя профессору МакГонагалл и мадам Помфри. Ведь, по его замыслу, произнесший слово «грязнокровка», помимо заклятия немоты, награждался еще и очень болезненными и трудносводимыми прыщами на заднице. Голос, правда, возвращался через 2-3 часа, а вот прыщи должны были еще долго напоминать жертве о том, что некоторые слова не стоит произносить вслух. Неделю спустя, когда Хелен Траверс уже могла безболезненно сидеть за партой, Минерва МакГонагалл собрала своих львят в гостиной. «В последние дни в Хогвартсе происходят весьма странные вещи», — сказала она, окинув студентов строгим взглядом. «Неделю назад во время моего урока второкурсница с факультета Слизерин, мисс Траверс, подверглась очень неприятному проклятию. Сидевшая неподалеку от нее мисс Мэри МакДональд сообщила мне, что за несколько мгновений до этого мисс Траверс произнесла слово, которым пользуются, чтобы оскорбить маглорожденных». МакГонагалл едва заметно передернулась от отвращения в адрес одной из наших студенток. «И что стряслось с этой глупой курицей?» — выкрикнул Джеймс. «Минус 5 баллов с Гриффиндора за неуважительное отношение к девочкам», — парировала МакГонагалл, не глядя на него. Мисс Траверс на 3 часа потеряла голос, и у нее появились болезненные фурункулы, которые с большим трудом удалось свести мадам Помфри. «Признаться, я подумала, что это случайность, но через 2 дня аналогичному проклятию подвергся староста факультета Слизерин, а вчера это произошло сразу с 3 студентами с разных курсов независимо друг от друга. В связи с этим я хотела бы передать вам слова директора Дамблдора, хотя он чрезвычайно впечатлен данным колдовством, но просил напомнить, что в Хогвартсе запрещено насылать проклятия на других студентов, даже если подобные грязные ругательства оскорбляют ваших товарищей. В любом случае директор Дамблдор обращает ваше внимание, что прощена». Она замялась на седалище, пусть и весьма болезненны, но незаметны окружающим. «Собственно, это все, что я собиралась вам сообщить. Любопытно, кто это так наказал слизеринцев?» — поинтересовался Джеймс, когда они уселись за уроки. «Знал бы, непременно пожал бы ему руку», — поддержал его Сириус. «Чистота крови не повод, чтобы задирать нос, что бы там ни говорила моя матушка. Некоторые маглорожденные волшебники гораздо способнее иных чистокровных. Сравните хотя бы нашу Лилию, ту же Траверс, у которой в роду наверняка маглами и не пахло. А ты что думаешь, Северус? Есть предположение, кто это может быть?» — спросил Люпин. «Возможно, кто-нибудь из старшекурсников когтевранцев», — невозмутимо отозвался Снейп. «Это ведь неимоверно сложное колдовство, зачаровать слово таким образом, чтобы любой, кто произнес его, онемел и заработал прыщи на заднице. Кто бы это ни был, он поступает очень порядочно, защищая маглорожденных», — тихо сказала Лили, незаметно толкнув Северуса ногой под столом. «Правильно», — с жаром закивал Джеймс. «Пусть заткнут наконец свои грязные рты». Северус усмехнулся. Он вдруг вспомнил, как в иной реальности, в тот проклятый день у озера, Поттер назвал грязным его собственный род, а потом применил к нему заклинание Экскура. Кстати, кажется, и МакГонагалл в своем послании от Дамблдора упомянула грязные ругательства. Через неделю, в течение которой слизеринцы держали себя в руках, во время завтрака в большом зале у одной из 7-курсниц, всегда смотревшей на всех свысока, внезапно полезла изо рта мыльная пена. Глядя, как бедняжка давится и отплевывается, Северус подумал, что порой к словам Дамблдора стоит прислушиваться. Глава 53. Остаток января и февраль пролетели для Северуса незаметно. Как и предсказывала Элеонора, их все больше и больше загружали домашними заданиями, и теперь они практически ежедневно допоздна засиживались в гостиной за уроками. С приближением очередного матча по квиддичу Джеймс стал все чаще пропадать на тренировках. Приходилось дожидаться, пока он вернется и хотя бы немного приведет себя в порядок, так что занятия в конечном итоге растягивались чуть ли не до полуночи. Помимо Поттера, из гостиной почти ежевечерне исчезал и Петтигрю. Впрочем, его отсутствие скорее радовало всю компанию, чем огорчало. Правда, Сириус изредка зубоскалил на тему неуместной дружбы между его младшим братом и их соседом по спальне. Уверен, однокурсники Регани сегодня-завтра непременно заинтересуются затесавшимся в их ряды гриффиндорцем и заставят Питера шпионить за нами и докладывать о каждом нашем шаге, — фыркнул он однажды, наблюдая, как спина Петтигрю исчезает в дверном проеме. «Не чересчур ли ты подозрителен, Сири?» — беспечно засмеялся Джеймс. «Мы, птицы не слишком высокого полета. Кому понадобится следить за нами?» «Вот как раз насчет полетов ты в корне не прав», — покачал головой Блэк. «Держу пари, капитану слизеринской команды по квиддичу будут весьма любопытны твои тайные приемы ловца, чтобы использовать их в игре». «Ну ты даешь», — закатил глаза к потолку Поттер. «Можно подумать, что я собираюсь обсуждать с Питером технику моей игры. А все мои тайные приемы ловца подробно описаны в книге «Квиддич с древности до наших дней». И все равно», — не унимался раздосадованный до глубины души Сириус, — мне не нравится, что Питер постоянно таскается в подземелье к змейкам. Лучше признайся, что просто ревнуешь к нему Регулуса», — насмешливо бросил Северус, не отрываясь от учебника по трансфигурации. «Теперь он нашел себе приятеля и больше не ищет твоего внимания, пусть даже оно выражалось в беспрестанных колкостях в его адрес». Блэк густо покраснел, но ничего не ответил. Он, как знал Северус еще по своей прошлой жизни, не любил и практически не умел признавать собственных ошибок. В воскресенье, 11 марта, состоялся очередной матч между Гриффиндором и Пуффендуем. Утром, во время завтрака, в окна большого зала влетели десятки сов с посылками и письмами для студентов. Развернув свое послание и быстро пробежав его глазами, Джеймс помрачнел. «Плохие новости?» – поинтересовался Люпин. «Да», – расстроенно ответил Джеймс. «Отец пишет, что мама уже неделю неважно себя чувствует. Головные боли. Колдомедик из Мунга прописал ей какое-то зелье, но пока улучшения не наблюдается. Головные боли – это неприятно», – сочувственно заметила Лили. «У моей мамы довольно частые мигрени, и ей почти ничего не помогает. Пока мы с Туней не подросли, папа обычно отвозил нас на пару дней к бабушке в Ноттингем, чтобы мы не шумели и не мешали ей отдыхать. Чего-чего, а тишины в нашем доме предостаточно», — кисло отозвался Джеймс. «Рядом нет ни одной семьи волшебников с маленькими детьми. Через дорогу от нас живет лишь старая мисс Бэкшот, она дружит с моими родителями». «Мисс Бэкшот ваша соседка?» — поразилась Лили. «Самый знаменитый историк и прославленный автор истории магии. Не понимаю, почему тебя это так удивляет?» — пожал плечами Джеймс. «Волшебники издавна селились в Годриковой впадине. На нашем кладбище каких только известных имен не увидишь. Там похоронены Киндра и Ариана Дамблдор, мать и сестра нашего директора, ведь его семья тоже жила неподалеку, и даже Игнатус Певереллу. Именно тот, из сказки о трех братьях, Джеймс так увлекся, рассказывая о своих знаменитых земляках, что, казалось, на время позабыл о тревожном письме из дома. Однако переминавшаяся на столе рядом с его локтем сипуха больно клюнула его в руку, возвращая к реальности. «Так что у нас действительно невероятно тихо», — помрачнев, добавил он. «Правда, маме от этого не легче, и папа явно волнуется за нее.